Небольшая островная деревенька жила возделыванием таро и мангро, плетением пальмовых циновок и непрерывным изготовлением всего необходимого в обиходе. Минеральные пудры, свиного жира, травяных бечевок, глиняной посуды и украшений из раковин. Правила семейной жизни пятнистых демонов были крайне строги и подчинялись древним языческим установлениям. Ничего экзотического и разнузданного в поведении островитян не наблюдалось. Все половозрелое мужское население носило изящно завитую раковинку, болтающуюся внизу живота на тонкой волосяной бечевке. Раковинку предпочитали не снимать при посторонних. Иерархия в племени соблюдалась беспрекословно. В мужской клан принимались только мальчики, прошедшие священный обряд. Истыканный иглами дикобраза, подросток несколько часов танцевал возле костра. После он должен был проползти между ног всех женщин племени. После этого он получал право носить свою раковинку. Едва освоив язык островитян, Маня зачитал им послание от духов предков, нацарапанное на влажном после отлива песке. Отныне маломальцам предписывалось отказаться от своих трогательных раковинок и жемчужных ожерелий, сжечь все свои хижины и построить одну большую для всего племени и отдельную для пророка Мани, где он будет обитать как живой бог и пророк. Но самым неожиданным в послании духов было сообщение о грядущем прибытии на остров больших белых кораблей, груженных провиантом и доселе невиданными товарами. Путь к сердцам аборигенов самозванному пророку подсказали ритуальные обряды пятнистых демонов. В дни поминовения предков островитяне с головы до ног покрывали себя белой пудрой, чтобы быть ближе к духам, и отправляли в океан маленькие ритуальные лодочки, послания родителям. Островитяне верили в то, что их далекие предки в своей новой жизни стали белыми и обитают на островах вечной жизни позади великих вод. Маня объявил островитянам, что час воскресения мертвых пробил. Предки пятнистых демонов торжественно плывут к ним в больших белых лодках. Доказательство. Он продемонстрировал им лайнер Деборы Коммуникейшн, круглосуточно охраняющий линию горизонта. Невзирая на удаленность острова от столбовых дорог цивилизации, островитяне быстро переняли идеи нового культа. Эпоха рая для них началась с отмены всех табу, свободной любви и терпеливого ожидания вечного блаженства. «Триумфальное возвращение предков уже близко!» — вещал Маня. «Грядет эра процветания! Возделывать таро и мангро, собирать кокосовые орехи и выращивать бути-бути в древесине саговой пальмы больше нет необходимости. Скоро все посевные площади острова порастут травою счастья, и это принесет долгожданное процветание архипелагу Мало-Мало. В связи с этим все прежние законы отменяются. а женщины возраста любви становятся общим достоянием после того, как проведут ночь в хижине пророка Мани. Из необходимых гигиенических процедур Мани утвердил только натирание тулова жиром диких свиней и плетение растаманских косичек, дредов. Все остальное время островитян должно быть отдано ожиданию белых кораблей с маниокой, сладким рисом, жареными свиными языками и буроватой жижей из жеванных листьев ариковой пальмы, заменявших островитянам алкоголь. На коварные вопросы старейшин племени о священных обрядах Маня дипломатично отвечал, что людей кушать можно, но с деликатностью. Главное – долгий пост, мелодичное пение и чувство глубокой благодарности. Для своих подданных Маня выдвинул лишь одно условие. Корабли с товарами придут к острову только в том случае, если островитяне всем сердцем уверуют в послание Мани и сделают все, как говорит пророк. Если же в сердцах островитян поселятся лукавство и ослабление веры, корабли с предками проплывут мимо к островам вечной жизни, где уже торжествует учение пророка. В благословенный день явления предков исчезнут все малярийные комары и москиты, а женщины станут вдвое толще. После этого обещания остров пятнистых демонов погрузился в непрестанное блаженство.